что было, по-русски скажу, интересно нестись нам по этим суровым волнам. Глава 21. Разжечь костер. Борис Моржов и Петя Александров узнали, что пароход подойдет к финскому берегу затемно, еще до рассвета. Но как подняться в такую рань? «Разбудите нас, Георгий Иванович», — попросили они воспитатели, — «но чтоб другие не слышали». «Почему же? И другим хочется первыми увидеть землю. Представляете, что тогда будет?» — сказал Александров. «Весь пароход проснется, вот что будет», — поддержал товарищ Моржов. Симонов вынужден был согласиться. «Дай волю этим юным открывателям, они все разом побегут на полубак и перевернут судно. Так и быть, разбужу». Перед сном Пете вспомнился Федя Кузовков. Где-то он сейчас, как его не хватает. А будь рядом Кузовок, не пришлось просить Георгия Ивановича, чтобы их разбудили. Утром мальчики первым делом взглянули на камбуз. Оттуда тянуло теплом и вкусными запахами. Повара не удивило их раннее появление. Он угостил ребят лепешкой, только что вынутой из духовки, и налил по кружке чая. На полубаке дети оказались во власти ветра. Мальчики прижались друг к другу, стараясь согреться, но это не помогло. Только они подумали о перемене места, как услышали чей-то голос. Вахтенный матрос появился, словно привидение. Склонившись над детьми, он сказал: «Здесь холодно. Меня прислал за вами капитан». Капитан увидел мальчиков сверху, через стекло ходовой рубки, и сразу догадался, почему они проснулись так рано, что их привело сюда. Каехара дал ребятам бинокли и вышел с ними на крыло мостика. Здесь тоже ветрено, но ветер не донимает так сильно, как на полубаке. Он даже приятен, принося с собой смолистый запах леса и еще чего-то, возможно, рыбьей чешуи. А наведя резкость, они разглядели сам берег. Увидели огни, еще слабые, но уже обозначившие место, где находится столица Финляндии. До Хельсингфорса оставались считанные мили. Пете Александрову вдруг пришло в голову, что слова «финский» и «финиш» звучат очень похоже. Так оно и есть. Это последний порт, последний причал в их морском путешествии. 6 октября 1920 года. Раннее утро. Взяв старт во Владивостоке в середине июля и покрыв расстояние в 14 622 мили, Йомимару приблизился к Гельсингфорсу. В бухту ведет узкий канал. У входа возвышаются скалы. Они подпирают низкое северное небо и напоминают средневековые крепостные ворота. Пароход бросил якорь в 2 милях от набережной. Стоявшие в уютной гавани суда благосклонно приняли Йомимару в свою интернациональную компанию. Аллен с нетерпением смотрит на приближающийся катер. Он приготовился к встрече многочисленных гостей, но прибыло всего 2 человека. Это чиновники таможни. А где капитан Эллиот и капитан Хопкинс, представляющие Красный Крест Финляндии, где доктор Эверсол, который срочно покинул Францию, чтобы подготовить место для приема детской колонии? И, наконец, почему не видно полковника Района, главу американского Красного Креста в Прибалтике? Снова неопределенность, которая изводила Алина в море. Он в недоумении, но не в характере Райли Алина отсиживаться в каюте. За его спиной 800 детей, а впереди зима. «Нам нужно внести ясность», — говорит он Брэмхоллу. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Собирайтесь, пока катер не ушел. Только мы? С нами поедет Елена Домерчикова. Не исключено, что Гельсингфорс установил связь с Петроградом. Понадобится переводчик. Возьмите меня тоже», — умоляюще сказала стоявшая рядом Ханна Кэмпбелл. «А дети», — напомнил Брэмхолл, — «до берега 2 мили». «Никто не избежит, а без меня вам не обойтись». «Почему же? Я тоже буду переводить». «Вы знаете финский?» «Я знаю норвежский и шведский. Мои родители приехали в Америку из Осло. А в Финляндии эти языки знакомы многим». «Что скажет Барл?» «Без мамаши Кэмпбелл нам не обойтись». Вначале они направились в управление порта. Впервые взяв на себя роль переводчицы, Ханна обнаружила странное явление. Она прекрасно понимала, что ей говорят, но стоило ей заговорить самой, как получалась невообразимая смесь английского, норвежского, шведского и даже русского. Миссис Кэмпбелл растерялась, что ей было несвойственно, и с трепетом ждала очередного экзамена. К счастью, следующим учреждением, которое они посетили, было Министерство иностранных дел. Здесь английским владели все, даже гардеробщик. Алену сказали, что в Совете министров заседает комиссия, где решается судьба детской колонии, и там находятся все, кого они ищут, в том числе американский консул. Но перерыв заседания не раньше, чем через 2 часа. «Давайте потратим это время для знакомства с городом», — предложила Елена Домерчикова. Даже при беглом осмотре Гельсингфорс был привлекателен. Чистые и с умом застроенные улицы. Магазины завалены товарами и бойко торгуют. Электрическое освещение, водоснабжение, транспорт действуют исправно. На это обратил внимание Брэмхолл. А Алина приятно удивила живая атмосфера, хотя финнов принято считать холодными. — Хотелось бы лучше узнать город, — сказала Ханна Кэмпбелл. — Возьмем такси, — решил Алин. — Жаль, только нет гида. — Я не была в Гельсингфорсе, но много читала о нем, — отзвалась Домерчикова. — У вас к этому городу особый интерес? — спросил Брэмхолл. — О, да, я люблю северные страны. 100 лет назад здесь был пожар, а потом город отстроили заново. Финны хотели, чтобы их столица походила на Санкт-Петербург. Вот почему здесь прямые проспекты и большие площади. Сейчас мы с вами стоим на одной из них. Сенатская площадь очень напоминает архитектуру старого Петербурга. А когда мы шли на катере, вы, конечно, обратили внимание на величественный купол собора святого Николая. Он стоит на скале, и к нему ведет широкая лестница. В дни народных праздников ее ступени становятся трибунами. Уверена, нашим детям было бы интересно увидеть все это, — сказала Ханна. — Вы правы, — согласилась Елена. — Их сердца дрогнули бы. Здесь много сходного с нашим родным городом. Многочисленные острова, парки, гранитные набережные, а фасады домов в стиле русского ампира. Свою двухчасовую экскурсию они закончили на торговой площади, наблюдая, как к ее набережной пристают рыбачьи суда и выгружается свежий улов. — Пора, — сказал Ален, бросив взгляд на большие часы, украшавшие одно из зданий. Они направились в гостиницу «Кэмп», где им назначил встречу капитан Хопкинс. Ждать пришлось недолго. Хопкинс прибыл с хорошими вестями. Финское правительство согласилось принять на своей территории русских детей. Местом для колонии определен Тевастехус, небольшой город в 100 километров от столицы. Еще Хопкинс сказал, что Эверсол будет только завтра, ему срочно понадобилось отправиться в Выборг. Далее капитан по просьбе Алина обрисовал положение. Границ между обеими странами закрыта, нет торговых отношений. Связь с Петроградом весьма слабая, за исключением обмена военнопленными и их репатриацией. Условия жизни в самом Петрограде ужасны. Те, кому удалось оттуда выбраться, счастливы. Сейчас в Финляндии 1000 русских беженцев. Красный Крест подкармливает их. Но беженцы подчиняются довольно строгим правилам. Они не имеют права передвигаться по стране без паспортов, а получить их почти невозможно.